Глава 16. Случайная встреча. Наступила поздняя осень. В эту пору Питер стал сырым, слякотным и неуютным. С голых деревьев давно облетели все листочки. Дни становились все короче, небо хмурилось и раздраженно поливало жителей города гадким моросящим дождиком. А по ночам уже начались заморозки, и тротуары поутру напоминали ледяной каток. Однажды Марина пошла в магазин. Сегодня была ее очередь. Они с Ниной делили все хозяйственные хлопоты поровну. Выйдя из магазина и ступив на тротуар, она неловко поскользнулась на образовавшемся гололеде и, пытаясь удержать в руках пакет с купленными яйцами, чуть было не упала. Кто-то заботливо поддержал ее за локоть. Подняв глаза, она в изумлении увидела такие знакомые и такие красивые васильковые глаза. «Володя?» Она сильно удивилась, как будто бы увидела кого-то из прошлой жизни. «Очень интересно, что может делать избалованный сын питерской интеллигенции в их рабочих краях?» «Мариночка, привет! Не ожидала меня встретить?» С чарующей улыбкой спросил он. Казалось, он очень рад увидеть ее после тех долгих месяцев, когда наверняка даже не вспоминал о ее существовании. Он был так красив, что у нее куда-то вверх подпрыгнуло сердце, а в животе запорхали бабочки, о которых раньше она лишь читала в романах. Маринкины глаза восторженно распахнулись, выражая щенячью радость от случайной встречи. Она глупо улыбалась в ответ на его улыбку и не могла вымолвить ни слова. Разговор не клеился, они стояли и смотрели друг на друга. Марине показалось, что их встречу организовал кто-то свыше, тот, кто знает о самых тайных ее желаниях. Может быть, она ждала этого момента всю свою жизнь. И вот, наконец, момент наступил, а она молчит, как последняя дура. «Как там Лена?» – прервав затянувшееся молчание, сухо, как-то нехотя спросил Владимир. «Скучает», – односложно ответила Марина. Меньше всего на свете ей хотелось излагать подробности личной жизни подруги. Ленка ударилась во все тяжкие, меняла ухажеров, как перчатки, ходила по дискотекам и ночным барам, подрабатывала случайными ролями в массовке. Она не расставалась со своей мечтой стать кинозвездой и готовилась к поступлению в следующем году. «Куда ты идешь?» – спросил Володя. «Можно тебя проводить?» «Конечно, можно!» – засмеялась Марина. «Я теперь живу в другом месте, в другом общежитии. Пойдем, ты сам все увидишь». Он забрал у нее пакет с хлебом и яйцами и взял ее под руку. Никогда, даже в самых смелых своих мечтах, Марина представить не могла, что Владимир, такой красавец, идеальный кавалер, обратит внимание на нее, невзрачную, некрасивую, простую фабричную работницу. Он воплощал для нее все, что может женщину притягивать в мужчине. Высокий, умный, красивый, сильный и веселый. Мечта любой девушки. Она никогда не забывала о нем. Смешно было даже думать, что такая замухрышка может его заинтересовать. Да и куда ей было тягаться с подругой-красавицей? Проводив ее до общежития, нежно взяв за руку, Володя спросил, смогут ли они увидеться в следующую субботу. От неожиданности у Марины замерло сердце. Она не верила своему счастью. «Конечно!» – радостно ответила она. Ее душа просто пела. «Лиска!» – войдя в комнату, она взяла любимую куклу на руки. «Ты представляешь, мечты сбываются!» Ей показалось, что Лиза недоуменно и недоверчиво на нее посмотрела.